53. О жене, исцелившейся по молитвам святого. В 7161-м, 1653 году, 4 марта, в дом Святой Троицы преподобного чудотворца Сергия пришла из городецкого посада, что на реке Волге, одна женщина по имени Ксения, жена Терентия Власова, пришла по обету помолиться преподобному Сергию чудотворцу. После молебна, стоя у раки чудотворца, она расплакалась, с плачем и рыданиями припадала к мощам чудотворца и поведала стоящему раке следующее. Она, по ее словам, болела сердечную болезнью и была одержима таким недугом, что не владела языком 5 лет. Матери ее, вдове Парасковье, явился во сне благолепный инок в священнических одеждах, повелевая отпустить ее в обитель к чудотворцу Сергию, чтобы получила, — сказал он, — исцеление. А я, недостойная, не предаваясь мирской суете, выбрала время и, присоединившись к родственникам, доехала до города, называемого Балахна. Здесь есть монастырь Покрова Пресчистой Богородицы и святого Николы. Тут же, в пределе преподобного чудотворца Сергия, есть образ его чудотворный, и рядом с образом стоит кружка с медом. Когда отслужили молебен и дали мне испить того меду из кружки, я в тот же час по молитвам святого Сергия получила неожиданное исцеление, стала здоровой, и разум мой восстановился. Я по простоте никому о том не сказала, но после выздоровления стала жить с Ленцой, мало ходила в Церковь Божию, и болезнь сердечная опять стала меня томить. Я, окаянная, позабыв про милость ко мне чудотворца Сергия, собралась лечиться неким зельем и нашла на меня весьма тяжелая болезнь. Тогда, вспомнив о милости ко мне преподобного Сергия, я пообещала без всякого сомнения идти в обитель его. И вот ныне я совершенно исцелилась от сердечной болезни, язык мой освободился от немоты, и по молитвам святого я стала здоровой, как раньше. Мы же, услышав об этом, возблагодарили Святую Троицу и преподобного Сергия, творящего дивные чудеса, и повелели все это записать.